привет! Это тот самый голос, который ты нахрен не хотел услышать. И знаешь что? Я вернулся. Кого пытаюсь обмануть здесь? Мой предел оставаться здесь просто звуком. Я готов сдохнуть раз в 40, чтобы больше не ощущать ступор. Когда на коленях уроном от мнений, вам я урод, и время больней. Когда рядом уже нет друзей, ты просто включи это меня сильней. Прости, я вернулся опять, чтобы вам показать, что такое убитый. Когда нет сил идти, но ты продолжаешь ползти на их крики. Этот мир против нас, слишком много процентов тебя потерять. Но ты важнее всех, не убить в груди то, что хочет дышать с тобой. Все так же будут неметь мои губы. Ты смотришь на меня взглядом мокрый. Не надо больше считать те шаги. Я ближе на полноги к тебе, только дыши. Считать шаги, я ближе на полноги к тебе, только дыши.